Наставление 180. Пост Богу приятен, когда воздерживаемся и душевно, и телесно. Если же только телесно, то он не угоден ему. Почтитесь оказаться исправными всем. Уже к концу приходит время поста. Рассмотрите же в себе, исполнено ли вами все подобающее и должное, стяжали ли мы с вами послушание неприкосновенное, смирение нелицемерное, благоговеинство сокрушенное, молитву непрестанную, плач Богу приятный, стенание глубокое, веру непреткновенную, надежду непостыждающую, безропотность благодушную, воздержание всестороннее. И от слова сопротивительного, и от речения оскорбительных, от задорности, брани и самочиния. Всего этого требует воздержания. И воздерживаясь от всего, мы в самом деле течем путем благочестия и подвигом добрым подвязаемся в чаянии вечных неизреченных благ. Если же найдется что противное сему, прислушание, гордость, ропот, шепотничество, самочиние, распущенность, спорливость, жестокосердие, ненависть, гнев и прочих скверных страстей и непотребств, то хотя и постимся мы телесно, не приносим, однако ж, Богу приятного поста, но нечистый, неугодный Богу, отвергаемый им. Познав все, потрудитесь соблюдать все заповеди Господни непорочно, отвергните все укорное, стыдное и срамное, все благообразное и почин делайте. Ибо и доброе не добро, если недобре говорится и делается. Не бывайте несмысленни, но разумевайте, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Наставление 181. Трудитесь в исполнении заповедей Божьих и обетов общежительных, и будете обрадованы от Господа радованием неописанным. Такова сущность звания нашего и надежд его, не понерадим же об исполнении послушаний. Послушания сии не суетны, и никто у нас не служит человеком, но Богу, который приемлет, то и воздаст. Трудитесь же всем духе и исполните в совершенстве дело звания своего. Так сделаемся подражателями отцев и самого Господа. Да утвердит вас всем Господь и да сохранит. Прошу и молю, стойте во святом звании, в которое призваны вы, непоколебимо и неподвижно, исполняя заповеди Божии и оправдание Его. Пребывайте всегда в ревностнейшей и теплейшей любви к Господу, изгоняя всякую чуждую страсть из сердец ваших. Возмогайте в крепости подвижничества вашего, каждый день все усерднее и трезвеннее проходя в бдении и псалмопении, в послушании и смирении, в служении и пощении и во всем прочем, принимая как доказательство успешности вашей в содевании своего спасения эту настойчивость в труде и борении и эту многопотность жизни вашей. Крепитесь! Воссияет, наконец, для вас вечный покой вместо теперешнего злострадания и непрестающее радование вместо настоящих прискорбностей. Этим и апостол одушевляет нас, внушая не смотреть на настоящее, потому что оно временно и тленно, но на будущее, потому что оно вечно и блаженно. Итак, по элику мы удостоились этого дара ангельской схимы. По элику возжелали жизни вечной и венцов нетленных. По элику возлюбили вожделенно в сыновлении и царствие небесное. То вот под руками имеете и время, и поприще. Не понерадим, не пощадим сил. Но паче ищущих злата и серебра, камней многоценных и прочих тленных драгостей, вседушные сорвением устремимся к восхищению царствия небесного и небесных благ. Успех же всем не иначе будет, как если непрестанно будем внимать себе и непрестанно, поучаясь в божественном, заботиться и о том, чтобы наилучшим образом совершить лежащее на нас послушание, потому что оно не плотское и не человеческое, но святое и спасительное, если благолепно исполняется. Ибо у нас никто не служит плоти и крови, но Господу Богу, что он и принимает как жертву благоприятную и достойным воздаянием воздать обещает в будущем веке. Никто не думает, что человеку служит, хотя бы последнее, какое получил послушание, но самому Господу через братьев, себе то приемлющему. Почему со страхом и трепетом исполняй то, имея надзирателем самого Его, видящего тайные тьмы и открывающего советы сердец ваших? Если каждый из нас так будет помышлять, как оно воистину есть таково, и взаимную друг за друга работу будет совершать, как божественное служение, то мы в совершенстве исполняем все дело нашего звания. Отсюда воссияют в нас лучи всех добродетелей, любовь, мир, кротость, тихость, благопокорливость, и познаем тогда, что мы воистину следуем по стопам преподобных отцев наших, являясь соревнователями их житию. Воспоминайте же сии блаженные жития, их течение путем покорности и послушания, изрядное превосходство их смирения и подчиненности, и как ревнуя поревновали они Господу, который сам сказал: «Научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем», хотя по апостолу ни восхищением, ни пщевобыти равен Богу, но смирил себе послушлив, быв даже до смерти, смерти же крестные. И обозрите, кто в числе спасенных или ублаженных? Только тот, кто подражал ему, кто смирился, кто послушлив был и покорен, кто претерпел все находившие прискорбности, уничижение, поругание, осмеяние или даже заушение, изгнание и темницу, как и некоторые из вас, или даже все, потому что в одном члене и все тело или славится, или бесчестие приемлет. Да хранит вас Господь паче и паче, как воинов своих доблестных, как рабов своих верных, как мужей желаний, как народ избранный, как священный собор, чтобы явясь вроде сем воистину прелюбодейным и грешным, делателями заповедей Божьих непостыдными, сподобились вы быть и с наследниками Христа Господа во Царстве Небесном. Наставление 182. «Ни моих поучений, ни наставлений отеческих, ни слова Божие не слушайте, и остаетесь неисправными, чему причиною ваша плоть и угодие, и нерадение спасений. Следовало бы нам с вами быть ревнителями о всем добром, а мы каковы? Что ж не родим и так опустились? Поправимся хоть отныне. Для чего другого сеет земледелец, как не для того, чтобы потом и пожать? Для чего трудится торговец, как не для того, чтобы получить прибыль? Так и слово учения раздаять поставлены. Для чего другого это делает, как не в надежде преуспеяния и усовершенствования слышащих? В отношении же к вам по грехам моим слово мое остается совершенно бездейственным. Сею много, много тружусь, но никакого плода не вижу. Говорю, оглашаю, напоминаю, и иногда на час сила моего слова доходит до слуха вашего душевного. Но вы тотчас, скорее того, опять все забываете и остаетесь в тех же прегрешениях. Плачу об этом, раздираю сердцем, не имея сил пресечь вашу беспорядочность. Конечно, такая безуспешность зависит от бессилия смиренных слов моих. Пусть, впрочем, в этом на моей стороне вина, но разве вы не слышите словес Божественного Писания? Не оглашают ли они каждодневно слуха вашего спасительными догматами? Что вопиют, кроме того, и святые отцы? Что возвещают? О чем свидетельствуют? Чем угрожают? Не приводят ли они пред очи ваши страшного оного и неумытного судилища, потрясающего оного окончательного решения Божия, оного поражающего отвержения и мук бесконечных, огня неугасимого, червя ядовитого неумирающего, тьмы тьмущей тартарской преисподней и прочего, что при этом помышляется? Не показывают ли они нас, упротив этого Царства Небесного, жизни нескончаемой, славы неприступной, света неизреченного, недомыслимых красот рая, лона Авраамова, скинии святых, дворов праведных, чинов ангельских, радований неизъяснимых? И при всем том, никакого не видно у вас исправления, ни даже раскаяния. Какого слова, впрочем, можем мы послушать, когда только ищем, чтобы удовлетворить свои плотские страсти и пристрастия, когда совсем опустились, только и держим на уме, как бы что поесть и попить, какое бы слово смешное выпустить на разорение своей души и души слышащего, чтобы придумать, чтобы прикрыть вину свою или свалить ее на другого. И вообще скажу, когда мы души свои сделали не детелищем преподобия и правды, а всякого беззакония и неправды, следовало бы нам горе взирать, горнее мудрствовать, вышних искать и видеть, в какое каликое звание облеклись мы, кому и чем обязались мы через то, каликих и каких грехов прежней жизни получили мы через то прощение, и в каких винах нерадивости после принятия схим мы сподоблялись разрешения. Следовало бы трепетать, стенать, смиряться и сокрушаться, ходить сердцем отягченным и взором поникшим, поминая о смерти всегда готовой, о предстании пред судьею по выходе из тела и среди нестрашных ангелов. Следовало бы нам подражать святым отцам нашим, кои во всем до последнего слова были крайне строги к себе и во всем осторожны, искренни, благоустроены, незлобивы, кротки, мирны, незадорны, неплотолюбивы, немиролюбивы, безмолвны, песнословны, благодарны, благопослушны, смиренномудры, сосуды воистину избранные, на всякое благое дело уготованные, имея живущим в себе Святаго Духа. Что же не родим мы несчастны? Что ленимся? Зачем так опустились? По что Слово Божие не касается душ наших? По что не изводим мы слез? По что не умягчаем окаменелых сердец своих? По что не изменяем со совершенным изменением? Почему каждодневно не подвигаемся на лучшее, чтобы видно было, что мы убежали из мира и стали выше всех обычных мудрований человеческих? Приидет, приидет и не замедлит страшный и в трепет приводящий день и час представления. Тогда вы стенем горько, болезненно и безутешно, не имея дерзновения сказать: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». Но придите, если слушаете меня, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю нашему, востенаем и возболезнуем пред Ним от всего сердца, и близ сущий всем призывающим Его воистине подаст нам помощи, силу отбросить греховные навыки и вступить в порядки добродетельной жизни, не щадя никаких жертв. Не говорю: не ешь, не пей, не говорю: не ложись отдохнуть, не говорю: не принимай утешения и не сходись с братьями на беседу, но требую, чтобы все это было делаемо благообразно, мирно и в подобающее время, и в приличном месте, чтобы добродетель к добродетели прилагая и преуспеяние к преуспеянию принимая, пожить нам жизнью мирную и ангеловидную. Наставление 183. Многие из вас таковы, как следует быть. Отчего же не все? Но придите, воспрянем все, пока есть время. Некоторые из вас таковы, как требует Слово Божие, но их не большее число. Почему же не восстать нам всем и от глубокого сна беспечности пробудившись, и не потещи к свету ведения и не возжелать вечного блаженства? Почему не умертвить нам уды яженой земли, блуд, нечистоту, всякую страсть и похоть злую, чтобы сделаться храмами Божьими, в коих благоволил бы вселиться Отец и Сын и Дух Святый? Почему не хранить монашеского чина и словом, и делом, со всем строгим вниманием, чтобы отнюдь не дерзать ни на смех, ни на лукавство, ни на ропот, ни на возгордение пред ближним, ни на велеречие, по коему говорят: «Я был тем-то и тем-то, у меня было то и то». Доколе демон празднословия будет обладать нами? Доколе будем мы орудиями льстивого духа преслушания? Доколе будет надыматься сердце наше, тщеславя с малыми, ничтожными вещами и порицая братьев за неимение таковых? Но придите, чада, послушайте меня, воспримем страх Господень и дадим друг другу десницы на содевание спасения общими силами. Пока во плоти мы, пока продолжается еще время нашего пришествия, пока уместны еще молитвы и моления, слезы и покаяния, потечем, да постигнем того, чтобы весь мир презревший и всякое плотское мудрование отбросивший, и всякие земные желания умертвивший, все наше расположение перенести на святое, доброе и божественное. Наставление 184. Образ подвижничества в общежительном послушничестве выше всякого другого. Он христоподражателен. Теките же сим путем добре. Стойте доблестно, мужайтесь и претерпевайте все в порядке жизни нашей. Вознесите с мыслью к горе и небошественно созерцайте небесное. Там с Исаию узрите вы Господа на престоле высоком и превознесенном сидящего, окруженного предстоящими ему херувимами и серафимами и всеми сонмами ангелов. Так узрим мы его в страшный день второго пришествия его. Тогда услышат преблагословенный он и глас его, добре совершившие предлежащий им подвиг в отвержении телесных удовольствий и в недопущении сластям века сего овладеть собой. Тогда праведники просветятся, как солнце в неизреченной радости, когда подвигоположник наш Господь и Бог раздаст дары по достоянию всем и каждому. Ей, братья мои, каково блаженство вкусят святые, получив тамошнее благо по тому чину, в каком благоугодили здесь. Велики, конечно, ради Бога укрывающиеся в горах, вертепах и пропастях земных, столпники, пещерники, затворники. Я не имею в мысли говорить здесь о высших чинах, святых апостолов, судей вселенной, также о всеблаженных мучениках, божественных пророках и о некоторых других родах праведников, но и наш чин ничем не меньше их. Ведомо вам, что сам раздаятель даров, сошедший на землю, не пустынно избрал себе образ жизни, не столпнический, не другой какой, но благоволил пожить в послушании, как сам негде говорит в Евангелии, «Снедох с небесе, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». И опять, «Я же озглаголю не у себе глаголю, но послав мя Отец, той мне заповедь даде, что реку и что возглаголю». Потом на Тайной вечере, припоясавшись лентием и прияв служительское дело, омыл ноги учеников и спустя немного сказал, «Ас посреди вас есмь, яко служай». Так Господь, воплотившись, не другой какой, а наш послушнический образ жизни благоволил приять. Неутешительно ли и нерадостно ли должно быть для нас, что мы проводим жизнь в подражании Ему? Уместно ли потому нам ублажать другие виды подвижнической жизни предпочтительно пред нашим? Да если вы как следует в точности проходите сию жизнь и сами не захотите ублажать другую какую? Почему и в Герондике читается сказание, в коем из трех подвижников, состоящий в послушании, по откровению предпочтен пустыннику и больному, с радостью переносящему болезнь? Ей, братья мои, воистину велика жизнь наша, и проходящие ее без сомнения прославлены будут с Авраамом, с мучениками и с праведными. Теките же, добре, да не остановит вас завидующий вам дьявол, и сами не останавливайте по разлинению, помажьте ноги елеем терпения, облекитесь в хитон радования, пейте воду чистоты и целомудрия. Не говори никто «доколе же» — это слово ленящегося.